Прозвон монет. Главный сыщик Берга, домовой Финик, в перерывах между делами постоянно совершенствовал свои детективные навыки. Вот и сейчас Финик усиленно готовился к будущим расследованиям. Лежал на диване в гостиной и читал комикс про пиратов. Потому что сыщик должен знать все бандитские приемчики. Вместе с Фиником в гостиной была Кристина. Она явно что-то искала. Девочка то и дело заглядывала на полки и даже проверила холодильник. «Не могу найти ни одной монетки», – пожаловалась наконец Кристина, обернулась к сыщику. «Финик, хватит читать, помоги!» Домовой нехотя оторвался от комикса и посмотрел на Кристину. «Дело о потерянных монетках», – задумчиво протянул он, как бы пробуя дело на вкус. «Не, я пас. Вот если бы ты позвала меня искать пиратские сокровища!» И Финик показал обложку комикса. Там был нарисован целый сундук золота. «Без монет мне не поиграть на новых автоматах», — вздохнула Кристина. Девочка не сдавалась и продолжала поиски. Даже приподняла лапу Финика и проверила под ним. Но монеток нигде не было. Домовой оживился. «Новые автоматы? Что ж ты раньше молчала?» Он вскочил, отбросил комикс и достал из-под диванных подушек свою заначку. 100 бергских рублей. «За мной! Разменяем на монетки в парке!» Не теряя ни минуты, друзья направились в парк развлечений. Здесь были аттракционы и игровые автоматы, а еще киоски с мороженым и сувенирами. Кристина подошла к одному из продавцов, протянула ему бумажку и попросила разменять. «Прости, мне нечем», — покачал головой продавец. «В Берге пропали все монеты». «Все монеты пропали?» — ахнул Финик. И тут же нахмурился, принимая серьезный вид. «Так я и знал, что это дело для гениального детектива». Финик с подозрением оглядел парк. «Где же скрывается преступник?» Он услышал веселую музыку танцевального автомата и сощурился. «Это же Спорти Макс!» — пробормотал великий сыщик. «Монет ему явно хватает!» На танцевальном игровом автомате активно двигался старый знакомый Финика, спортивный блогер. Детектив знал его по давнему делу о надкусанных тортиках. Еще тогда Финик выяснил, что этот зожник на самом деле обожает эклеры, а своим подписчикам просто дурит головы. Раунд на автомате закончился. Спорти Макс огляделся, достал из кармана монетку, к которой была привязана веревочка. Блогер быстро опустил ее в автомат. Тот сразу же ожил. Заиграла музыка, а блогер потянул за веревочку и вытащил монетку обратно. «Так-так-так!» — воскликнула Кристина прямо по духам у Спорти Макса. Тот от неожиданности даже подпрыгнул. Обернувшись, блогер с ужасом заметил, что девочка снимает все на телефон. «Я думал, он преступник, а он просто обманщик!» — покачал головой Финик. «Уверена, твоим подписчикам это будет очень интересно, Спорти Макс!» — ехидно сказала Кристина, не опуская телефон. Она жуть как не любила, когда жульничают. «Эй, ты чего?» — возмутился блогер. «А ну, удали это!» «А ну, сдавай свою фейковую монету!» — приказала в ответ Кристина. «Обещаю, я так больше не буду!» — жалобно сказал Спорти Макс. Но Кристина была непреклонна и не собиралась уступать. Она молча протянула руку. Вздохнув, Макс положил на нее свою монетку с веревочкой и понуро поплелся прочь. В поисках новых зацепок Финик и Кристина прошлись по парку развлечений. На одной из тележек с сувенирами домовой вдруг заметил кое-что интересненькое. «Стой!» — воскликнул Финик. «Это настоящая пиратская шляпа! Кристина, она мне очень нужна для расследования!» «Ну ладно», – пожала плечами Кристина и протянула 100 бергских рублей продавцу. «Сдачи не надо!» Довольный Финик тут же нахлобучил на себя новый головной убор. «Чтобы понять злодея, нужно вжиться в образ!» – важно заявил он и задумался. «Так, где бы взять попугая?» Кристина округлила глаза. «Финик, ты же не думаешь, что монеты украли?» «Пираты!» – закончил за нее домовой. «Ну да, они их любят! Якорь мне в торт!» «А я считаю, что это был нумизмат», – предположила Кристина. «Какое жуткое имя!» – воскликнул домовой, борясь со шляпой, которая без конца съезжала ему на глаза. «Это какой-то пиратский вожак?» «Нумизматы собирают редкие монеты», – объяснила Кристина. «И у нас в Берге один такой есть!» Финик, наконец, справился со шляпой. И тут на нее села яркая птичка, очень похожая на попугая. «Ха! Вот и нашелся для меня попугай!» — обрадовался Финик. «Образ пирата завершен! Йо-хо-хо!» И он гордо зашагал к выходу из парка, а птица полетела следом. Кристина побежала за ними. Первым делом сыщики направились к самому надежному помощнику — Оззи. Этот домовой коллекционировал человеческие вещи, и в его подвале могло найтись все, что нужно детективу. Даже такому великому, как Финик. «Набор альпиниста», — попросил гений сыска, едва спустившись в подвал. «И металлоискатель», — добавила Кристина, вбежав следом. «Понял», — воскликнул Оззи и зарылся в многочисленных коробках. К Финику подлетел его новоиспеченный пиратский попугай, и домовой решил обучить его. «Семь кексов под килем!» — сказал он и кивнул птице. «Повтори!» «Почти нашел!» — раздался голос Оззи откуда-то из глубин подвала. «Эх, не то! Разрази меня гром! Разрази меня гром!» — вдруг крикнула птица. «Ого!» — обрадовался Финик. «Способная! Но повторять нужно за мной!» Оззи отыскал необходимые вещи и вручил коробку с альпинистскими крюками и металлоискатель Кристине. «Все нужное есть. Идем, Финик!» — позвала девочка, ухватив поудобнее коробку. Но великий детектив не ответил. На одной из полок Оззи он вдруг заметил новый выпуск комикса про пиратов. «Тайна проклятой монеты!» — прочитал Финик название и перевернул комикс, чтобы взглянуть на описание. «Узнайте секрет монеты, погубившей целый город!» «Ого! Этот выпуск пиратских историй я еще не читал!» «А ты знал, зачем пиратским компасом крышка?» — подскочил к детективу Оззи. Дело в том, что Оззи был не только коллекционером, но и настоящей ходячей энциклопедией. «Так вот, крышка нужна, чтобы защищать компас от воды и ударов!» Оззи сунул Финику под нос компас и постучал по крышке. Детектив тут же схватил новую игрушку. «Это же настоящая пиратская штуковина! Что за морской волк без компаса?» «Это нам тоже пригодится», — заявил сыщик и сунул компас Кристине. Детективы покинули подвал Оззи и направились к дому нумизмата. Сыщики заглянули в окно. В комнате повсюду стояли стеклянные шкафы и витрины со специальными подставками для монет, как в музее или в магазине. С помощью набора для скалолазания Финик, как настоящий шпион, спустился с чердака на канате и завис посреди комнаты. Он огляделся. Что-то не так. Тут попугай Финика запорхал вокруг детектива и закричал. «Разрази меня гром!» «Тихо ты!» — шикнул на него домовой. «У нас здесь вообще-то секретная операция!» Очень медленно и осторожно Финик опустился еще ниже. «Разорви мою пиццу! Тут пусто!» — воскликнул сыщик, а затем оглянулся. Оказалось, что все витрины были пусты. «У Нуми... Здрасте, Шмата тоже пропали монеты!» — понял великий детектив. Финик случайно крутанулся на канате и сбил со стола вазу. Она с грохотом упала на пол. «Полундра! Свистать всех наверх!» — внезапно отреагировал попугай. «Что? Этому я ее не учил!» — удивился Финик, а потом хлопнул себя по лбу. «Точно! Как я сразу не понял! Она неспособная! Она уже знала пиратские слова!» Он вытащил рацию, нажал на кнопку вызова и сказал: «Кристина, поднимай! Птица и правда пиратская!» Выбравшись из дома нумизмата, сыщики последовали за новым подозреваемым – птицей. Попугай полетел к окраине города, а детективы поспешили за ним. Правда, крыльев у них не было, и бежать пришлось очень быстро, иначе птица скрылась бы из виду. Когда та, наконец, села, оба детектива взмокли и запыхались, как после марафона. Оглядевшись, Финик и Кристина поняли, что находятся на автосвалке. Птица села на старую дырявую лодку. На мачте развивался пиратский флаг. «Ага, птица привела нас прямо к пиратскому логову!» — возликовал Финик. «Настоящее пиратское приключение!» — домовой выхватил у Кристины металлоискатель. «Сокровища наверняка где-то здесь!» — азартно заявил он. Стоило детективу сделать шаг, как металлоискатель пронзительно запищал. «Ага!» — обрадовался Финик. Детектив огляделся. Рядом с лодкой валялась лопата. Он схватил ее и принялся копать. Домовому так не терпелось найти сокровище, что он даже не попросил Кристину о помощи. А то придется еще потом делиться пиратскими сокровищами. Спустя полчаса Финик вытащил из ямы внушительных размеров сундук. Счастью сыщика не было предела. Настоящий клад! «К Как всегда, детектив Финик докопался до самой сути, а точнее, до сокровища, гордо воскликнул он. Вдруг сзади послышался дикий вопль. Обернувшись, детектив увидел, что на него несется синий домовой в пиратской шляпе и с саблей в лапах. Она была, конечно, игрушечная, но все равно стало страшно. Финик выставил перед собой лопату, отбивая удар. «Домовой пират! Разрази меня, Чипс!» «На абордаж!» — голосил незнакомец. Кристина бросилась на выручку другу, но тут пиратская птица спикировала на нее и захлопала крыльями перед лицом. Домовые между тем устроили настоящую дуэль. Фехтуя шпагой и лопатой, они перекидывались крепкими моряцкими фразочками. «Сироп мне в нос!» — крикнул Финик. «Акулу мне в трем!» — ответил его противник. «Пломбир в ноздрю!» «Тишина на палубе!» замялся Финик. «Сам ты, тишина!» «О, нет! Иссяк запас пиратских слов!» — воскликнула Кристина. Она поняла, что Финик вот-вот будет повержен. Тут девочка вспомнила про козырь у нее в рукаве. Точнее, в кармане. Кристина вытащила оттуда компас Ози и бросила его Финику. Но компас не долетел до домового и упал рядом с сундуком. Пират тут же перешел в активное наступление. Он открыл сундук, там и правда была целая гора монет. Стал хватать их горстями и швырять в детективов. Кристина поспешно спряталась, а Финик, как мог, отбивался лопатой. Она оказалась маловата, так что часть снарядов все же прилетела ему в лоб. «Разрази меня! Серьезно!» – недовольно крикнул детектив. Пират решил сменить тактику. Он помчался к своей лодке. Финик кинулся за ним. Вскочив на борт, незнакомец обернулся и крикнул: «Ты не помешаешь мне спасти этот город!» И подпрыгнул, раскачивая лодку. Финик тут же повалился на доски. Он покатился вниз по наклонному полу лодки, распахнул с собой двери в каюту и влетел в нее. Оглядевшись, Финик сразу понял, что здесь живет пират-домовой. Тут были и гамак, и модель парусника в бутылке, и большой глобус, а еще... «Комикс «Тайна проклятой монеты». «Я все понял!» — воскликнул детектив. Сел на полу и схватил комикс. «Похоже, погоню можно прекратить! Дело раскрыто!» Спустя несколько минут Кристина, Финик и пират домовой уютно расположились на борту лодки. «Меня звать Трюмфин», — представился, наконец, пират домовой. «Я был домовым на настоящем пиратском корабле, а теперь живу тут с птицей, которую обучил пиратским словечкам». Попугай Финика тут же подлетел к Трюмфину. Тот ласково погладил птицу. «Разрази меня гром!» — отозвалась пернатая. «Смотри!» — Финик протянул Кристине комикс. «Трюмфин прочитал историю о проклятой монете, приносящей неудачи, и решил избавить Берг от этой напасти. Он просто хотел защитить город!» «Но я не знал, какая именно монета проклята!» — подхватил Трюмфин. «И поэтому я закопал все!» «Это выдумка, Трюмфин!» — улыбнулась Кристина. «Просто истории для развлечения!» «Выдумка?» — ахнул бывший пират. «Так значит, проклятой монеты нет?» «Нет!» — хором ответили Кристина и Финик. «Лопни мой парус!» — вздохнул Трюмфин. «Лопни мой парус!» — поддержала его верная птица. Итак, тайна была раскрыта. Оставалось всего ничего — вернуть все монеты жителям города. Кристина отправилась спать, а домовые взялись за дело и потащили сундук в Берг. Используя свою храбрость и острый ум, детектив-пират Финик вернул украденные сокровища в Берг, гордо заявил он пустым улицам. Затем великий детектив обернулся. По тротуару полз сундук с сокровищами. Его тащил за ручку Трюмфин, а сверху восседал Ози. «Компас укажет нам путь», — довольно сообщил он. «Спасибо за помощь, друзья!» — кряхтел Трюмфин. «Осталось вернуть всего лишь 513 монет!» Финик подбежал к нему и тоже взялся за ручку. «Пираты должны держаться вместе!» — дружелюбно сказал он. «Да, я невероятно рад это слышать!» — признался растроганный Трюмфин. «А то у меня еще 5 сундуков зарыто!» «Что? Нет!» — простонал Финик. Вот так Берг снова спасли. Смекалка, любовь к приключениям и дружба. А еще, конечно, Финик не просто главный домовой детектив всех времен и народов, но и отважный пират. Йо-хо-хо!